Проза Сергея Довлатова. Из сборника рассказов «Компромисс». Компромисс 10. Рассказ читает Виктор Татарский. 4-я серия. Как раз в эти дни Буш познакомился с Галиной. До этого его любила Марианна Викентьевна, крупный торговый работник. Она покупала Бушу сорочки и галстуки, платила за него в ресторанах, кормила его вкусной и здоровой пищей, но карманных денег Бушу не полагалось. Иначе он сразу принимался ухаживать за другими женщинами. Получив очередной редакционный гонорар, Буш исчезал. Домой являлся поздно ночью, благоухая луком и косметикой. Однажды Марианна не выдержала и закричала: «Где ты бродишь, подлец? Почему возвращаешься среди ночи?» Буш виновато ответил: «Я бы вернулся утром, просто не хватило денег». Наконец Марианна взбунтовалась. Уехала на курорт с пожилым работником главка. Рядом с ним она казалась моложавой и легкомысленной. Оставить Буша в пустой квартире Марианна, естественно, не захотела. И тут возникла Галина Аркадьевна. Практически из ничего. Может быть, под воздействием закона сохранения материи. Она была вдовой знаменитого эстонского революционера, чуть ли не самого Кингисеппа. И ей за это дали что-то вроде пенсии. Буш познакомился с ней в романтической обстановке, а именно на берегу пруда. В самом центре Кадриорга есть небольшой затерянный пруд. Его огибают широкие липовые аллеи, ручные белки прыгают в траве, у берега плавают черные лебеди. Как они сюда попали, неизвестно, зато всем известно, что эстонцы любят животных. Кто-то построил для лебедей маленькую фанерную будку. Посетители Кадриорга бросают им хлеб. Майским вечером Буш сидел на траве у пруда. Сигареты у него кончились. Денег не было вторые сутки. Минувшую ночь он провел в заброшенном киоске «Союз печати». Благо, на полу там лежали старые газеты. Буш жевал сухую горькую травинку. Мысли в его голове проносились отрывистые, неспокойные, как телеграммы. Еда, сигареты, жилье, Марианна на курорте, нет работы, к родителям обращаться стыдно, а главное – бессмысленно. Когда и где он ел в последний раз? Припомнились два куска хлеба в закусочной самообслуживании, затем кислые яблоки над оградой чужого сада, найденная у дороги ванильная сушка, зеленый помидор, обнаруженный в киоске «Союз печати». Лебеди скользили по воде, как два огромных черных букета. Пища доставалась им без видимых усилий. Каждую секунду резко опускались вниз точеные маленькие головы на изогнутых шеях. Буш думал о еде. Мысли его становились все короче. Лебедь, птица, дичь. И тут зов предков отозвался в Буше легкой нервической дрожью. В глазах его загорелись отблески первобытных костров. Он замер, как сеттер на болоте, вырвавшийся из городского плена. К 10 часам окончательно стемнеет. Изловить самоуверенную птицу будет делом минуты. Ощипанный лебедь вполне может сойти за гуся. А с целым гусем Буш не пропадет. В любой компании будет желанным гостем. Буш преобразился. В глубине его души звучал охотничий рожок. Он чувствовал, как тверд его небритый подбородок. Да историческая сила пробудилась в нем. И тут произошло чудо. На берегу появилась стареющая женщина. То есть дичь, которую Буш чуял на огромном расстоянии. Вовек не узнают черные лебеди, кто спас им жизнь. Женщина была стройна и прекрасна. Над головой ее кружились бабочки. Голубое воздушное платье касалось травы. В руках она держала книгу, прижимала ее к груди наподобие молитвенника. Дальнозоркий Буш легко прочитал заглавие «Ахматова стихи». Он выплюнул травинку и сильным глуховатым баритоном произнес: «Они летят! Они еще в дороге, слова освобождения и любви, а я уже в божественной тревоге, и холоднее льда уста мои». Женщина замедлила шаги, прижала ладони к вискам. Книга, шелестя страницами, упала на траву. Буш продолжал: «А дальше свет невыносимо щедрый, как сладкое горячее вино, уже душистым раскаленным ветром сознание мое опалено». Женщина молчала, ее лицо выражало смятение и ужас, если ужас может быть пылким и радостным чувством. Затем, опустив глаза, женщина тихо проговорила: «Но скоро там, где жидкие березы, привнувши к окнам, сухо шевестят, венцом червонным заплетутся розы, и голоса незримо прозвучат». У нее получилось «голоса». Буш поднялся с земли. «Вы любите Ахматову?» «Я знаю все ее стихи», — ответила женщина. «Какое совпадение! Я тоже». «А цветы? Вы любите цветы?» «Это моя слабость. А птицы? Что вы скажете о птицах?» Буш кинул взгляд на черных лебедей, помедлил и сказал: «Ах, чайка ли за облаком кружится, малиновки ли носятся вокруг, о, незнакомка, я хочу быть птицей, чтобы клевать зерно из ваших рук». «Вы поэт?» — спросила женщина. «Пишу кое-что между строк», — застенчиво ответил Буш. День остывал. Тени лип становились длиннее, вода утрачивала блеск, в кустах бродили сумерки. «Хотите кофе?» – предложила женщина. «Мой дом совсем близко». «Извините», – поинтересовался Буш, – «а колбасы у вас нет?» В ответ прозвучало: «У меня есть все, что нужно одинокому сердцу». Три недели я прожил у Буша с Галиной. Это были странные, наполненные безумием дни. Утро начиналось с тихого, взволнованного пения. Галина мальчишеским тенором выводила: «Эх, истомилась уставая, ночью и днем только о нем». Ее возлюбленный откликался низким простуженным баритоном: «Эх, утонул я в северной двине, а может, сгину как-нибудь иначе, страна не зарыдает обо мне, но обо мне товарищи заплачут». Случалось, они по утрам танцевали на кухне, при этом каждый напевал что-то свое. «Эх, утонулась в северной двине, а может, сгину. За чаем Галина объявляла: «Называйте меня сегодня Верочкой, а с завтрашнего дня Жар-птицей». Днем она часто звонила по телефону, цифры набирала произвольно. Дождавшись ответа, ласково произносила: «Сегодня вас ожидает приятная неожиданность». Или: